Глава 30. Цверги, кобальды вопили, как пьяные. Грозные бородатые воины плакали, словно дети. Кто-то иступленно бил в ладоши, кто-то истошно верещал от счастья. А хоббии уныло опустили рыльца. Они еще не до конца поняли, что это поражение для них означает. Но грядущая расплата уже нависла черной тенью. И подгорное ханство явно не ждало ничего хорошего. «Ух ты, мы победили!» — утомленно произнесла Джидана. «Ура!» «Конечно, победа в решающем сражении — это еще не победа в войне. В Гаратаке по-прежнему сидит ханша со всеми тарханами и тайджи. Ни один цверг или прихвостень еще и шагу не ступил в подгорное ханство, да и почти весь Кабальдаланд остается под хоббиями. Но дальнейшее было уже только делом времени, и все это отлично понимали. Даже если легионы страха уйдут прямо сейчас, только делом времени. И это при том, что уходить они никуда не собирались. Кем-кем, а благотворителем темный властелин точно не был. Свои расходы и военные потери он собирался возместить с лихвой, разграбить побежденных дочисто. Неизвестно, останутся ли у тех средства на контрибуцию в пользу Еминии. Но от искателей Криобала никто больше ничего не требовал. Они снова собрались вчетвером, да еще Ферду с пятым. Причем Плацента приволок котелок грибного кулеша, который украл у хоббиев. «Ты что, правда будешь это есть?» — спросил Джидана, глядя на торчащих из кулеша червей. «А что не есть-то?» — не понял Плацента. «Недосолено, конечно, но жрать можно. Тут и на вас хватит, тля!» Джидана поблагодарила, но отказалась. Отказался и отец Дрикозиус. А вот Мектик и Фердус принялись работать ложками. Дармак за 5 лет в тундре едал и не такое. А для кобальдов черви и грибы — любимое лакомство. «Ну и правильно, тля!» — прочавкал Плацента, глядя на жреца и волшебницу. «Вы оба жирные, вам худеть надо!» Теперь, когда закончилась битва, они пятеро могли наконец-то немного отдохнуть. Просто посидеть спокойно, никуда не торопясь. Им даже мародерствовать не сильно хотелось. Хотя Плацента и дергался немного в виде марширующих прихвостней. «Не боишься, что без тебя все растащат?» — спросила Джидана, поняв его душевное терзание. «Бежал бы уже следом». «Да тут далеко бежать, тетля!» — проворчал полугоблин. «Слышь, крысеныш, тут далеко вообще?» «Да уж не близко», — ответил Фердус. «Вот как от Кобадарда до сюда мы шли, так вот до подгорного ханства еще столько же примерно осталось». «Ну накер тогда!» — махнул рукой Плацента. «Ваналы!» «Смотри, не пожалей потом!» — усмехнулась Джидана, хлопая себя по карманам. «Я рыть! Где мой кошелек?» «Возьми!» — пробасил Мектик, суя ей заостренную палку. «Это тебе!» «Не надо, спасибо!» — отказалась волшебница. «Она не будет дерева! А, вот же!» Кошелек почему-то лежал не в том кармане, где обычно. Странно. Джидана могла бы поклясться, хотя неважно. Главное, что он на месте, и все монеты там на месте. Волшебница достала тяжелый золотой октагон и принялась кормить трясущуюся от нетерпения леди-белку. Мектик уныло уставился на свою палку. Цверхский лагерь наполовину опустел. Воеводы спешили, распоряжались. Пленных обезоружили и теперь пересчитывали, распределяли по группам. Собирали трофеи, хватали их на перегонки с прихвостнями. 3 самых мобильных легиона уже отправились на восток, в подгорное ханство. Успеть занять там хоть что-нибудь, урвать хоть какую-нибудь часть трофеев. «Сейчас день или ночь?» — спросил Мектик, глядя на эту кутерьму. «Затрудняюсь ответить тебе в точности, сын мой», — сказал Дрикозиус. «Ранее я пытался вести счет времени, но к стыду своему должен признаться, что некоторое время назад сбился. Досадую на то искренне, можешь мне поверить. Они все давно сбились. Под землей день и ночь быстро становятся чем-то не слишком важным. Привыкаешь не видеть неба, привыкаешь засыпать и просыпаться не по солнцу, а по ударам большого гонга или просто по воле телесных гуморов. Если ты не родился под землей, если не прожил здесь всю жизнь, от постоянной темноты довольно скоро устаешь. Несколько дней еще нормально, а потом на сердце ложится какая-то тяжесть. Приходит бессонница, апатия, усталость. Хочется хотя бы мельком увидеть солнце. «Какая нахер разница, день сейчас или ночь?» — проворчал плацента. «Я устал и дрыхнуть хочу. Вот что важно». «Но ты и дрыхни», — посоветовала Джидана, глядя на Брастамгруда, говорящего с Хаштубалом. Воевода неловко благодарил, склонился в низком поклоне и все не мог поверить, что волшебник не просит никакой награды, не ждет праздника в свою честь или десятой доли добычи. А Хаштубал досадливо морщился. Он уже опоздал на начало экзаменов и торопился поскорее отбыть. На помощь Еминии он явился по личной просьбе Локотели и нужды в своем присутствии больше не видел. Не дослушав сбивчивые комплименты, глухой к похвалам, полудракон взмахнул рукой и вознесся в огненном вихре. «Ишь, важный какой!» — пробурчал плацента, провожая его взглядом. «Небось, не важничал бы так, будь его папка не драконом, а гоблином, тля!» «Его отец был человеком», — сказала Джидана. «Каким-то рыцарем, если я правильно помню. Драконом была мать Хаштубала». Рожа плаценты исказилась в буре эмоций. Брови Фердуза поползли кверху, и даже Мектик чуточку изменил выражение лица. «Могучий воин был», — подумав, сказал он. «Наверное». Они выпили за родителей Хаштубала. В мешке плаценты нашлась бутыль крепкого эля, а Фердус прочел на всех заклинание пищи. Вокруг полыхали огни, цверги тоже отмечали победу. Пили в три горла, горланили песни, полили из жахателей и даже запускали фейерверки. По мере того, как пустили лагерь и бутыль, искатели Криобала ощущали все большее родство душ. Они по-прежнему не слишком-то нравились друг другу, но теперь это была уже терпимая, в каком-то смысле даже дружелюбная неприязнь. Так недолюбливают вздорных дядюшек и тупых кузенов, которых не особо-то рад видеть в гостях, но они все-таки часть твоей семьи, так что ты не стараешься быть вежливым, но и не избегаешь их общества. «Здесь мы вроде закончили», — подытожила Джиданан. «Куда дальше двинем? Вернемся к темному властелину?» «Полагаю, дочь моя, что нынешний наш наниматель укажет путь», — сказал Дрекозиус. «А он, хоть и является непереносимым злом и ужасом всего сивигвисткого, теперь господин наш, так уж судьба сложилась. А все мы помним, что в Ктаве рекомендуется повиноваться начальствующим, ибо сами боги поставили их над подчиненными». «Да плевал я на твою сраную книжку, тля!» — сплюнул плацента. «Я эготеист, тля!» «Знаю, сын мой, знаю. Как вообще вышло, что ты избрал себе столь непотребную веру?» «Просто она единственная, которая действует», — осклабился плацента. «Мой блеванный бог вправду слышит мои молитвы, получает мои жертвы и всегда готов помочь, потому что мой блеванный бог — это я сам и есть, тля. Да вы все продолжайте бить поклоны, кир знает кому». «Короче, ждем пока здесь», — снова подытожил Джиданан. «Поступит новое указание — хорошо. А пока сидим и не рыпаемся». «Если можно, я бы хотел отправиться поюжнее», — робко попросил Фердус. «Там Суркур, мой родной город. У меня там сестра осталась, племянник». «А далеко ли до туда, сын мой?» — осведомился Дрекозиус. Если пешком, дней 6 пути, — вздохнул Кобальт. Ну, может, и всего 5, если быстро идти. Искатели Криобала не выказали воодушевления. Никому не хотелось еще 5 или 6 дней топать по холодным темным туннелям. Их порядком утомила подземная война, и хотя вышли все из нее невредимыми, они предпочли бы теперь отдыхать, а не переться опять, Бушук знает куда. Да Фердус и сам понимал, что путь не близкий. Такая уж форма у Кобальдаланда, сильно вытянутая с севера на юг. Пересечь его с запада на восток – дело недолгое. Дня за 3-4 можно управиться. А вот если идти вдоль длинной оси, тут все 15 клади. Быстрее не выйдет. «Мы обдумаем это, сын мой», – дипломатично начал Дрекозиус, но его перебил сам Фердус. «Слышите?» – тревожно сказал он, поводя ушами. Все прислушались. Потом пожали плечами. «Носок, мы в огромном лагере, напомню плацента. Тут много чего слышно. Ты о чем вообще?» «Это не из лагеря», — вскочил на ноги Фердус. «Я знаю этот грохот». «Какой грохот, сын мой?» — осведомился Дрекозиус. «Это шаги дракона». «Возможно, лорд Бельзидор прислал сюда часть своей эскадрильи». «Нет-нет-нет! Этого дракона я знаю. Я его очень хорошо знаю», — заверил Фердус, торопливо собирая вещи в мешок. «А что, шаги одного дракона чем-то отличаются от шагов другого?» — спросила Джидана, отхлебывая чай. «И ты настолько хорошо их различаешь? Мое уважение». «Я их вообще не различаю. Но этого я узнаю из тысячи. Он преследует меня уже долго». «Где ты, маленькая тварь?» — раздался приглушенный рев. Теперь вскочили и остальные искатели Криобала. До этого им еще казалось, что Фердузу просто что-то причудилось, что он опять боится не весть чего. Ну, кобальды вообще пугливые существа. А тут и в целом ситуация нервная. Но грохот стремительно усиливался. И уже не только Фердус это слышал. Весь лагерь всполошился, с юга уже бежали вопящие цверги. Бесстрашные воины Еминии тоже сначала решили, что это одно из союзных чудищ. В легионах страха их хватало. Но нашедший, наконец, похищенный Криобал орка-зарок топтал шатры и поливал пламенем кобальдов. На цвергов почти не обращал внимания. А вот кобальдов высматривал и пускал в них огненные струи. В пещере стало светло, только был этот цвет совсем не похож на солнечный. «Я рыть!» — ахнул Фердус, видя такую расправу с сородичами. «Эй, я здесь, здесь!» «Заткнись!» — схватил его за горло плацента. «Заткнись!» Но было поздно. Орка за рог услышал. Он и так шел прямо сюда, чувствуя рваный Криобал. А теперь вытянул шею и ускорил бег. Крылья он в гневе прижал к телу. «Спасаемся!» — крикнул Дрекозиус, тут же развивая неожиданную прыть. Даже Мектик не стал возражать. Громадный дракон смял, разметал военный лагерь, как кучку бумажных кубиков. Опомнившиеся цверги развернули к нему тяжелые жахатели и стрелометы, но боевые машины оказались почти бесполезны против такого колосса. Орка за рог ломал их лапами, разрывал пастью, обращал в пепел, пожирал операторов и продолжал переть напролом. «Цельтесь в глаза!» — кричал какой-то воевода. «Цельтесь в глаза!» В глаза и целились. Да толку-то? Царь драконов не по наследству свой титул получил. Он жил в этом мире с глубокой древности и умел воевать с целыми армиями. К счастью для цвергов, воевать с ними он не собирался. Его влекло только одно – похищенная книга и один маленький несносный выродок. «С вами есть один кобальд», – проревел он. «С книгой! Если прямо сейчас он не покажется, Я сожгу здесь все дотла!» В подтверждение своих слов дракон полыхнул пламенем. Несколько шатров рассыпались пеплом, расплавился тяжелый жахатель. Вот уж когда все пожалели, что легионы страха ушли дальше на восток, а Хаштубал Огненнорукий улетел совсем. Здесь вообще остался только обоз, раненые да медлительные боевые машины. «Я должен выйти к нему!» — взмолился Фердус, пытая вырваться из схватки Мектига. «Нет!» — только и ответил Дармак. «Необдуманно, сын мой, необдуманно!» — заверил Дрекозиус, пробираясь между шатрами. «Нам всем слишком нужен твой Криобал. Мы не имеем права передать его этому злокозненному ящеру. Но он убьет всех. Это не пустые угрозы». «А так он убьет нас!» — прошипел Плацента. «Просто читани побег, тля!» «Нет», — отказался Фордус. «Если мы просто сбежим, он будет искать нас тут дальше и сожжет всех». «Он прав», — неожиданно присоединилась Джидана. «Нам надо вначале показаться ему на глаза, а потом уже сбежать. Тогда у него не будет причин тут оставаться». Плацента хотел было заорать, что ему такой план не нравится, но рядом упала горящая балка. Один из плевков орка Зарока поджег стреломет, у которого искатели Криобала прятались. «А-а-а, тля!» — заверещал полугоблин, отскакивая от огня самым первым. «Тля! Слышь, говно летучая, жаба блевучая! Сюда быстро посмотрел!» Орка Зарок резко повернулся, как раз чтобы увидеть Мектига, вскинувшего Фордуза на вытянутых руках, словно знамя поднял. Трясущееся в страхе знамя. Длилось это недолго. Едва убедившись, что орк-зарок его увидел, Фердус торопливо прочел. «Маракурита орхара баста, иниворк сотариаро армедо хили». Волшебным ветром его перенесло на добрых три вспашки. И не только его, но и остальных искателей Криобала, крепко уцепившихся за ноги. Джидания растрепала волосы, Дрекозиус споткнулся и едва не упал. Но в целом портировались они благополучно. «А теперь бежим!» — крикнул Фердус, как только все пришли в себя. Вовремя. Сзади уже снова доносился топот. Пока еще приглушенный, едва-едва слышный, но все же. Три вспашки, расстояние большое, но не громадное. А в такой просторной пещере и дракону просторно. «Держитесь снова за меня!» — воскликнул Фердус и затараторил. «Маракурита архара баста, иниворк, сотариара армеда хили!» И их снова перебросило, и на сей раз, к счастью, немного в сторону, в один из боковых туннелей, даже в какой-то отнорок или лабаз. С трех сторон были глухие стены, а с четвертой — круглая дверца. «Ну, здесь-то он нас не найдет?» — спросила Джидана. «Разведать надо!» — с важным видом сказал Плацента, приоткрывая дверь. За ней оказался темный коридор, но из-за поворота выбивался свет. Искатели Криобала пошли к нему и уставились на дюжину хоббиев и вдвое больше йорк-зериев. Хрясь! Томик Тик сорвал с пояса секиру и рубанул ближайшего, без единого слова. Но одолеть такую толпу даже ему вряд ли бы удалось. Туннель не был настолько узок, чтобы выбивать по одному. А два хоббия уже достали жахатели. Если и не прошибут мифриловые кольчуги, лицо осколками точно посечет. Это явно был один из брызг разбитой армии. Плен взяли не всех. Многие успели дать дёру. И они опешили в первый момент. Приняли искателей Криобала за поисковый отряд. Но быстро смекнули, что их в несколько раз больше. «Бежим!» — крикнула Джидана, взяв белку за шейку и брюшко. Та разинула пастишку и полыхнула пламенем. Хоббии и йорк-зерии подались назад. Мектик крутанулся кирой, и искатели Криобала бросились на утек. В последнее время им часто приходится это делать. «Абан-тук-агас!» — крикнул Фердус, оборачиваясь на бегу. «Абан-тук-агас!» Два хобби упали замертво. Несколько других отшатнулись, еще один споткнулся о труп и покатился кубарем, но в падении выстрелил из жахателя. Горсть камешков врезалась под колено Джидани, и та тоже упала. Очки свалились с носа и полетели в сторону. Мигом спустя волшебницу подхватил Миктик. Резко развернувшись, он замахнулся секирой, а другой рукой перекинул Джидану через плечо. «Абантук агас!» — снова крикнул Фердус, хватая Миктика за пояс. «Мара курита архара баста! Иниворк сотариара армеда хили?» Их в третий раз подхватило и унесло. Они снова оказались в гигантской пещере, и вдали снова виднелся силуэт гигантского черного дракона. А вокруг торчали сталагмиты, настоящий лес сталагмитов. «Мне колено прострелили», — сдавленно произнесла Джидана. «Больно». Заниматься раной было некогда. Орк-озорок уже почуял, что рваный криобал переместился. Голова на длинной шее описывала круги. Дракон вынюхивал ненавистного кобальда. «Достопочтенный кобальд, возможно, я не совсем, кстати, об этом спрашиваю, но нельзя ли этим заклинанием переместиться хотя бы немного подальше?» Взмолился Дрикозиус, глядя на кровоточащую ногу Джиданы. «Или отчего бы тебе не применить заклинание для отвода глаз? Незаметность не поможет против того, кто тебя уже видел», — досадливо воскликнул Фердус. «А побег можно изменить так, чтобы вернуться прямо домой. Но в моем доме сейчас хобби». «Сын мой, так что же ты молчал?» — сплеснул руками Дрикозиус. «В моем-то доме хоббиев нет. Ты только укажи, какие слова читать». Фердус торопливо принялся объяснять, пока орк-озорок крушил сталагмиты. Они оказались поистине спасительными. Даже дракона этот каменный лес хоть ненадолго, но замедлил. Взлететь в таком тесном пространстве у него тоже не получалось. Миктик тем временем продолжал удерживать на руках Джидану, а та близоруко щурилась. Белка суетилась под платьем, пыталась сама что-то сделать с раной. Но там засели жахательные камушки, да и волшебница от боли не могла войти с фамильяром в унисон. «Держи, ты потеряла!» — сунул Джидане очки плаценты. «Ты не сдохни тут, а то получится, что я зря их тля искал!» Волшебница надела очки, недоверчиво глядя на полугоблина. «Надо же! Успел подобрать! Одно из стекол треснуло, правда. Но это лучше, чем совсем ничего!» «Что, Джи-Джи? «Снова видишь мир?» — хмыкнул плацента. «Вижу. Он убог». Теперь Джидана и лицо Миктига сумело четко разглядеть. И ей кажется, или он действительно смотрит на нее как-то иначе? Со страхом? С беспокойством? Волнуется за нее, что ли? Тревожится? Да ладно, не может быть. За Джидану в жизни никто не тревожился, даже родители и братья. И он по-прежнему держал ее на руках. Ступить на простреленную ногу не получалось. «Спасибо», — неловко улыбнулась волшебница. Ее собственный взгляд тоже потеплел, но только на секунду. Потом глаза Джиданы расширились, а лицо побелело от ужаса. «Там!» — показала она. Все обернулись и увидели. Да вроде и ничего особенного. Просто черное пятнышко вдали под самым потолком. Его почти и не видно было в темной пещере, но почему-то его все сразу заметили. Достаточно было поймать эту штуку взглядом, чтобы сердце странно ёкнуло, а к горлу подкатил ком. И эти ощущения оказались для всех знакомыми. В точности то же самое искатели Криобала испытывали уже дважды. В цитадели зла и над синими горами, когда выручали кобальда. «Антикатиста тоже нас нашел!» — воскликнул Дрикозиус. «Скорей дай книгу, сын мой!» Но Фердус словно оцепенел от страха. Рваный криобал как будто застрял в его руках. А у Дрекозиуса не получалось прочесть заклинание вверх ногами. Несколько томительных секунд они не могли разобраться. А тем временем дракону оставалось какая-то сотня шагов, а черная клякса приблизилась настолько, что стали видны человеческие очертания. «Вызывай Мидриэна!» — крикнула Джидана. «Зеркаль Бельзидору!» — завопил Плацента. Дрекозиус заметался в растерянности. Одной рукой он стиснул перстень дружбы, другой искал за пазухой дальнозеркало. В то же время пытался прочесть криобал из трясущихся рук Фердуза. И не успевал ни того, ни другого, ни третьего. Воцарилась дикая паника, и все орали в разнобой. «Мы все умрем!» «Верни мой криобал, крысеныш!» «Тля, сука, тля!» «Пш-ш-ш! Окей, кого подвести? Что? Чуть обогнав дракона, рядом с искателями завис огромный зверь. Затормозил о воздух всеми 12 лапами, распахнул дверь в мохнатой шкуре и выкатил из нее ступенчатый язык, наверное. Ура! Веход! Мы спасены! Воскликнула Джидана, пока Мектик вносил ее внутрь. «Никогда не думала, что скажу такое!» «Пропустите служителя богов, дети мои!» Лез следом Дрекозиус, таща за шиворот Фердуза. «Тля, быстрее, быстрее, тля!» Верещал Плацента, толкая их в спину. «Эй, а поздороваться!» Хмыкнул Виход, захлопывая дверь и резко поднимаясь вверх. «Я вас сейчас выгоню всех!» «Нет!» — вскрикнули все разом. Секунды спустя на место, где они стояли, обрушилось пламя. А за Вихотом, совершив крутой поворот, уже летела черная клякса. С нее срывались сгустки чистой тьмы, и демон еле успевал увертываться. Он с удивительной скоростью мелькал среди сталагмитов, а следом мчался антикатиста, оставляя колею скверны. Тварь окружала, словно россыпь черных звездочек, и все, чего они касались, рассыпалось в пыль. Но, по крайней мере, орк-зарок оставил их в покое почти сразу. Поняв, с кем снова пересекся, он издал страшный рев, саданул вслед пламенным столбом и плюхнулся назад. С бессильной злобой он смотрел, как растворяются во мраке пещеры Виход и преследующие его антикатиста. «О, клево, дракон!» — воскликнул кто-то сзади. «Можно сфоткаться?»